правит здесь именно он. Об этом можно было догадаться, глядя на генерала. Тот как-то сник, с какой-то готовностью повторял: «Так точно, Григорий Васильевич, абсолютно с вами согласен». В это же самое время сам Григорий Васильевич держался абсолютно свободно и уверенно. Все это весьма удивляло американских летчиков. Но Рик понял, что капитан — представитель особой службы. Арон не выдержал и спросил стоящего рядом офицера, кто этот человек. Офицер шепнул, что Макаров, начальник управления контрразведки, что он обладает почти диктаторской властью здесь и может арестовать даже генерала. Макаров сообщил, что теперь будет их непосредственным опекуном. «Думаю, что сделаю это не хуже Анастаса Арамовича», — усмехнулся он. Рик снова сказал об их желании как можно скорее связаться с американским посольством. Макаров с пониманием кивнул головой, но объяснил, что тут могут быть трудности. Ближайшее и единственное представительство в Москве, а это очень далеко. «Наша Родина огромна. Вы должны к этому привыкнуть. Наша тоже не маленькая, но таких сложностей у нас почему-то не возникает», — отозвался Арон. Макаров, прищурив глаза, внимательно посмотрел на него. Капланович вспомнил слова отца, что у русских всегда была в почете субординация, и он не имел права вмешаться в разговор более высокопоставленных лиц. На упорные вопросы Рика, знают ли о них в американской печати, ответил, что да. «Но мы же союзники», — попробовал он вернуть дружеский настрой. Поднял тост за братство по оружию. Пообещал всякое содействие. Рик решил поймать его на слове и попросил разрешить навестить раненого товарища в госпитале. Да и сам он чувствовал себя не лучшим образом. Рана, на которую капитан до сих пор не обращал внимания, начала давать о себе знать. Макаров сразу же предложил отвезти его в госпиталь. Когда Арон и Барни тоже выразили желание поехать с ними, полушутя заметил: «Но вы-то не ранены, а здоровым надо держаться подальше от госпиталей до врачей». Под этой шуткой крылся отказ, неприятно их задевший. Григорий Васильевич отозвал в сторону генерала, что-то ему объяснял. Генерал, поддакивая, выслушал его. После этого Макаров вернулся к Рику. «Пошли, капитан». Рик, прощаясь, заметил, что Бабаджан уже без прежней сердечности почти холодно подал ему руку. Перед госпиталем Макарова остановил машину. «Просите, что я вас покину, у меня совещание. Вас проводит этот офицер. Здесь работает моя жена. Она вами и займется». К Вере Андреевне коротко бросил он сопровождавшему. Офицер отдал честь и проводил Рика наверх. Санитары во все глаза разглядывали его. Мундир капитана вызвал сенсацию. Такого здесь, похоже, еще не видели. Рик озабоченно поправил фуражку и послушно пошел за своим провожатым. Госпиталь был переполнен. В узком коридоре вдоль стены прямо на матрасах лежали больные. Запах карболки и крови бил в нос. Рик с удивлением глядел на это. Они шли, медленно лавируя между лежащими. Почти все с нескрываемым интересом оглядывались им вслед. Наконец дошли до застекленных дверей. Офицер заглянул туда. «Вера Андреевна!» Вышла стройная блондинка в белом халате. Она была красивой, естественной красотой, не требующей никаких украшений. алые губы не нуждались ни в какой помаде, а светлая кожа на слегка запавших щеках не требовала крема.